Это оказалась Лариса. С чего бы ей работать две смены подряд? Антон, внимание! Поймали след той девушки. Станция Перова. Блин, только и сказал я. Работать в спальных районах мучения. Да, согласилась Лариса. Оперативник она совсем никакой, потому и сидит на телефоне, наверное. Но девчонка умная. Антон, гони в Перова. Туда стягивают всех наших, они идут по следу. И еще. Там заметили дневной дозор. Понятно. Я сложил трубку. Ничего мне не было понятно. Неужели темные уже все знают и жаждут прорыва инферно? И меня останавливали не случайно? Ерунда. Катастрофа в Москве не в интересах тьмы. Правда, останавливать воронку они тоже не станут. Для них это противоестественно. В метро я забираться так и не стал. Поймал машину. Это должно было дать выигрыш по времени, пусть и небольшой. Сел рядом с водителем, смуглым горбоносым интеллигентом лет 40. Машина была новенькая, да и сам водитель производил впечатление человека преуспевающего. Даже странно, что подрабатывает извозом. Перово — большой район, толпы людей, свет и тьма, все скручено в узел. Да еще несколько заведений, кидающих темные и светлые пятна во все стороны. Работать там все равно, что искать песчинку на полу переполненной дискотеки при включенных стробоскопах. Пользы от меня будет мало, а точнее вообще никакой. Но раз велят ехать, значит надо. Может быть, попросят провести опознание? — А я почему-то был уверен, что нам повезет, — прошептал я, глядя на стелющуюся дорогу. Мы проехали Лосиный остров, тоже место неприятное. Там собираются на шабаши темные, и не всегда при этом соблюдаются права обычных людей. 5 ночей в году мы вынуждены терпеть все. Ну, или почти все. — Я тоже так думала, — шепнула Ольга. — Куда мне тягаться с оперативниками? — я покачал головой. Водитель скосил на меня взгляд. С ценой я согласился, не торгуясь, да и маршрут его, видимо, устраивал. Но человек, беседующий сам с собой, всегда вызывает нездоровые ассоциации. «Дело я одно провалил», — со вздохом сообщил я водителю. «Точнее, плохо выполнил. Думал, что сегодня смогу выслужиться, а справились без меня». «Потому и спешишь», — полюбопытствовал водитель. Выглядел он не особо говорливым, но моими словами заинтересовался. «Велели приехать», — кивнул я. «Интересно, за кого он меня принимает?» «А чем занимаешься?» «Программист», — ответил я. Честно ответил, между прочим. «Колоссально», — заметил водитель, хмыкнул. «Что он ж тут нашел колоссального?» «На жизнь хватает?» Вопрос был ненужный. Уже из-за того, что ехал я не в метро, но я ответил... — Вполне. — Я не просто так спрашиваю, — неожиданно сообщил водитель. — У меня с работы уходит системный администратор. — У меня? — Надо же. Лично я вижу в этом перст судьбы. Подсадил человека, а он оказался программистом. Мне кажется, вы обречены. Он засмеялся, будто решил сгладить слишком уж уверенные слова. — С локальными сетями работали? — Да. — Сетка на 500 машин. Надо поддерживать в порядке. Платим хорошо. Я невольно начал улыбаться. Хорошее дело, локальная сетка. Приличные деньги, и никто не требует ловить ночами вампиров, пить кровь и вынюхивать следы по морозным улицам. Дать визитку. Одной рукой мужчина ловко полез в карман пиджака. Подумайте. Нет, спасибо. К сожалению, с моей работы сами не уходят. КГБ, что ли? Водитель нахмурился. — Серьезнее, — ответил я. — Гораздо серьезнее. — Ну, похоже. — Да. Водитель замолчал. — Жалко. А я уж подумал, что это знак свыше. В судьбу веришь? На «ты» он перешел легко и непринужденно. Мне это понравилось. — Нет. — Почему? — искренне удивился водитель, как будто раньше имел дело исключительно с фаталистами. — Судьбы нет. Это доказано. — Кем? — У меня на работе. Он захохотал. — Здорово. — Что значит не судьба? Где тебя остановить? Мы уже ехали по Зеленому проспекту. Я всмотрелся, проходя сквозь слой обыденной реальности в сумрак. Увидеть ничего толком я не смог, способности не хватало. Скорее почувствовал. В серой мгле мерцала кучка неярких огоньков. Чуть не вся контора собралась. — Вон там!